по своей взрывной силе соответствует примерно 4,5 миллионам фунтов. Человеческий разум такие цифры не воспринимает, поэтому разница становится несущественной. Единственное, что мы можем с точностью утверждать, это будет сильнейший взрыв в истории человечества. Каковы будут последствия такого взрыва, никому не известно. Но каким бы оптимистом вы ни были, не сможете не осознать, каков будет взрыв. Он может повредить земную кору, что неизбежно приведет к катаклизмам, может разрушить озоновый слой, что увеличит ультрафиолетовое излучение Солнца. Мы либо обгорим, либо сгорим заживо.